снизойди он снова и обратись к народам с романтической этой заповедью, обязательно распяли бы вдруг горять. А в России не собирать себе сокровищ на земле даже не правило, не национальная традиция, передаваемая из поколения в поколение. Это у нас в крови, как послеобеденная истома. Да только не от того, что мы такими хорошими народились, а от того, что наша история словно нарочно прививала нам 1000 с лишним лет легкомысленное отношение к собственности, как будто целенаправленно воспитывала нас истыми христианами в части земных сокровищ усилиями варягов с хазарами, половцев с печенегами, монголов с крымчаками, поляков с немцами, которые последовательно приучали русский народ хладнокровно расставаться с плодами каторжного труда, по крайней мере относиться к имуществу без этого священного трепета, равнодушно. А 300-летнее рабство от единокровных помещиков, а пореформенная община, которой не принадлежала разве что твоя буйная голова, а союз советских социалистических республик, своеобразно решивший имущественную проблему. Короче говоря, ниоткуда было взяться у нас собственническому чувству. Вот почему нам и своего добра не так жалко, и на чужое в высшей степени наплевать. Или еще такая особенность русской жизни. Древнее беззаконие, безалаберность государственного масштаба, каковы испокон веков побуждали соотечественника думать более о душе. И действительно, копишь себе денежки на капиталистическое строительство, и вдруг царю Ивану не приглянулась твоя улыбка, а то завел ты рыбные промыслы, чтобы подкармливать воблы и мирное население. И вдруг Алексей Тишайший ввел соляной налог, а то задумал ты жениться на миллионе, вдруг на тебе Октябрьский переворот. Ну и о ворах, которые подкапывают и крадут. Ни в какой другой земле мира склонность к разного рода экспроприациям не получила такого распространения, как у нас. Ведь у нас даже безукоризненной порядочности человек не считает за грех увести с работы пачку пищи и бумаги или кило гвоздей. Государство живо почти исключительно грабежом. Хлев поджечь родительному соседу — это ты выходишь борец за социальную справедливость. Книгу украсть — составная интеллигентности. Рублевый долг не отдать — признак широты душевной. От налога увернуться — доблесть. Партнера надуть на 100 000 — показатель высокоорганизованного ума. А мы еще плачемся, что земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Да откуда ему взяться-то, этому самому порядку, если все мы, от царя до псаря, одним миром мазаны? Если в формуле русской жизни первыми стоят беззаконие, дурость и воровство. Но то-то и оно, что не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Что оказывается вредный романтизм в отношении к собственности, воспитанный в нас историей, и Богу угоден, потому что, не дорожа земными сокровищами, мы выходим его самые верные ученики, и для нас удобен, ибо нам ничего не стоит быть в этом пункте прилежными последователями Христа. То-то и оно, что, будучи отлучены от собственнического чувства, мы в той или иной мере сосредоточились, просто ничего другого не остается на сокровищах идеального ряда, на духовном способе бытия. Недаром мы в другой раз посетуем. Ну хорошо, будет у нас товаров не в проворот, на кадиллаках станем ездить, от кардена одеваться, всеми благами цивилизации пользоваться, ну и что? Неудобно понятно это рассуждение, диковинное для всякого европейски настроенного ума, отчасти указывает, конечно, на иррациональность русского способа мышления. Но ведь у нас миллионер Лев Толстой без малого морил себя голодом, а потом плюнул на все и отправился кочевать. Возможно, над нами впору и потешаться, да только, как пораскинешь умом, становится очевидно. Если ты оголтелый материалист, и жизнь для тебя кратковременная пирушка, то вольному воля, пожалуй, и собирай себе сокровища на земле. Но если ты сколько-нибудь серьезно расположенное существо, если твои потребности простираются далее злобы дня, если ты намного сложнее гиппопотама, то земные сокровища тебя не могут удовлетворить, по крайней мере, полностью не могут удовлетворить.